Кроме элементаля, строящего в первые 7 лет физическое тело человека, подбор которого каждому зависит от них, эти владыки стихийных карм избирают из своей среды еще покровителя и защитника каждому человеку на время всей его земной деятельности. Такого покровителя народная сказка назвала ангелом-хранителем, а народная молва от величайшей древности и до сих пор, видя чье-либо неожиданное спасение, говорит: «Твой ангел-хранитель не спал». Теперь перенеси свое внимание на верхние этажи башен. Стихий воды и воздуха мы сейчас касаться не будем. Чтобы о них знать, то есть иметь возможность повелевать ими, ты еще не созрел. Уйдешь отсюда только с силами повелевать стихиями огня и земли. Для двух других стихий ты еще раз вернешься сюда, как я тебе сказал, в сокровенной беседе. Все три верхних этажа башни принадлежат владыкам стихийных карм. Их труд, неутомимый и самый тяжелый из всего труда любви, ты сможешь сейчас увидеть и понять тоже только частично. Но все, что увидишь и поймешь, все передашь людям, чтобы им легче было понять, что их полной духовной свободе не мешает и не может мешать никакое предопределение. Из трех верхних этажей башни самый верхний – это труд владык карм огня и земли. Как прилежнейшие ювелиры, эти владыки вплетают начало вечного в цветущие всеми цветами страстей результаты прежних карм человека. Ни в одной чаше правосудия, где человеческая мысль часто достигала гуманности и милосердия, не может быть такой великой доброты и сострадания, как здесь, у этих великих добротворцев. Эти владыки – абсолютно свободные существа, на них не может иметь влияние не только что-либо личное, но они сами по своему строению и составу приближаются к лучезарному облику великих кумар. Ты видишь на этаже башни, где трудятся стихийные владыки карм огня и земли, по краям его стоят как бы два великих стража. Они лучезарны, прозрачны и кажутся сотканными из воздуха, хотя формы их ясно и четко носят человеческие очертания. Двух таких же сияющих стражей ты видишь и в следующем этаже, где обитают и трудятся владыки стихий воздуха и воды. Стражи всеведущи и вездесущи. Они отражают на земле эти качества великого живого бога Санат-Кумары. Они создатели великих книг, хроники Акаши. Они память бога земли. По их указаниям бесчисленное войско добрых владык, стихийных карм, в глубине земли продвигает заботы и любовь бога в гущу толп людей. Сейчас я не буду объяснять тебе всей огромной сети их труда. Ты можешь видеть сам, что труд их так же разнообразен, как многочисленны формы их иерархии. Только стражи лучезарны и богоподобны по своей красоте. Их повеления, как дивные молнии, передаются творчеству непосредственно сносящихся с ними, подвластных им владык карм. Они малочисленные, властные и добрые. Заведуют в своих огромных отделах хрониками вечности. По указанию стражей они сыплют своим многочисленным, им подчиненным помощникам, собственные мысли в виде гирлянд цветов. Эти помощники, в свою очередь, заведуют записями вечной хроники в более мелких отделах, читают жизни каждого вновь воплощаемого человека и передают их, без своей санкции, тем владыкам карм, которых ты увидел первыми. Эти, как я уже говорил тебе, как тончайшие и добрейшие ювелиры, ткут каждому человеку его защитную сеть и посылают своих гонцов перенести результаты своих трудов любви на башню лучей. Отсюда начинай втолковывать современному тебе человеку бессмысленность его страха. Старайся дать понять людям, что они сами засоряют связь между собой и Богом. Каждый, кто старается найти путь к освобождению, движется и к очищению ссора на своем пути к Богу. И чем ближе он подходит к Богу, потому что очистил себя от путаницы личных страстей, тем ближе подошел он и в своем снисхождении, в своей любви и радости к встречному человеку. В образах своих произведений старайся раскрыть сознанию человека, что ни один из идеалов, носимых в уме как теория, не может иметь активного воздействия на сердце и дух встречного. Только мир и простая доброта собственного сердца могут вплести во встречу то общение без предрассудков и условностей, где откроется щель для луча любви. Проследи теперь во всем внимании и сосредоточенности, как спускаются на землю творческие импульсы божественной мысли. По каналам, оберегаемым веселыми и радостными светлыми духами, ты видишь отличающиеся от всех других миллионов мыслеобразов шары, на вид плотные и включающие в свою окраску всегда одну и ту же пропорцию цветов. Одна сторона шара – однотонная, несущая один из цветов семи башен лучей, другая же включает в себя в одинаковой мере остальные шесть цветов башен лучей. Все тона и краски расположены так, как зрение современного человека Земли может их воспринимать без помощи каких бы то ни было физических и оптических приборов. И эти тона и краски в точности соответствуют всем духовным откровениям человека Земли данной эпохи. Ты видел, что все начала жизни вплетаются в организм каждого человека Земли. Ты видел, что труд сонмов владык карм и защищает, и помогает движению человека вперед к совершенству. Но любовь великой божественной силы Санат Кумары, как и его труд, не знают остановок ни на единое мгновение. В его вечном движении, слитом с божественным движением всей Вселенной, идет ежесекундное усовершенствование, как сказали бы люди, а на самом деле ежесекундное выбрасывание доброты и милосердия в помощь движущимся толпам людей. И вот те сплетающиеся в такой особенной расцветке шары, которые ты видишь уже направляемыми к определенным каналам сонмами невидимых помощников, это творческие мысли Бога, действенная сила, которую люди зовут вдохновением, талантом. Эти силы просыпаются в людях иногда как бы внезапно, в отроческие и юношеские годы, после детства, никак не предвещавшего в человеке особого дара. Иногда талант в понимании людей возникает поздно, даже в старости, ничем не выраженный раньше, но и в этом, как и во всем, никаких чудес нет. Лишь и здесь, как и во всей жизни Вселенной, движется логика вечного. Следи. Вот летит мысль-шар Санат Кумары. Она подбирается непосредственно четырьмя стражами стихий. Они не передают ее подчиненным им владыкам карм, они отдают ее каждый раз сонму специальных радужных сияющих духов, несущих эту мысль-шар к определенной башне лучей. Кому они там передают ее? На первых двух башнях непосредственно великим учителям, ими заведующим. И вот ты видишь, как по их мантиям, напитываясь всем магнетизмом сердца и мысли учителя, мысль-шар принимает именно ту расцветку, которую я показал тебе в начале. Связь этой мысли, прокатившейся по мантии учителя, вновь подобранной специальными духами и переданной ими земле в определенный округ, определенному владыке, а через него определенному человеку, так велика и сильна с учителем и окрещенным ею человеком, что каждое отрицание или неполноценное к ней отношение попадает как бумеранг непременно обратно в учителя, направившего ее к земле, избранному им человеку. Установление магнетических каналов – это тоже труд владык карм. И особенно ответственен этот труд для следующих пяти лучей – от третьего до седьмого, по которым проходит свой путь все человечество Земли. Теперь ты видишь впервые великого мирового учителя, Маха Чохана, труд которого обнимает эти пять лучей. Ты видел, что на первых двух лучах мысли Бога подхватывали стражи стихий и пересылали их двум первым башням через сонмы специальных невидимых помощников. Здесь же учитель Маха Чохан получает мысли шары от великих трех кумар непосредственно. У каждого из великих сотрудников живого Бога Земли есть свой сон невидимых помощников, переносящих Маха Чохану мысли и вдохновения доброты Бога. От Маха Чухана несутся лучезарные, подчиненные ему специальные помощники, не смешивающиеся с иерархией служителей башен. И они мчат мысли Бога всегда к определенной башне, по указанию Верховного Учителя, заведующего этой отраслью труда Бога на башнях лучей. Эта отрасль труда Бога, которую передают Вселенной Земли три ближайших непосредственных помощника, три его брата, несется вне всяких установленных для обычного пути развития и восхождения среднего человека и иерархических ступеней и правил. Здесь применен закон любви. Побеждает тот, кто находит силы принять и благословить все обстоятельства своей эпохи, своей личной жизни, своего окружения. Тот может притянуть себе магнетический ток, передаваемый на землю этим путем, кто выстроил мост из доброты своего сердца и отваги его, из чистоты и устойчивости мысли, из бесстрашия и бескорыстия. Три кумары передают Верховному Владыке пяти лучей Маха Чохану свою силу для осуществления духовного канала устойчивой гармонии моста сердца, увиденного и принятого ими, в свои объятия и заботы человека. И уже сам учитель Маха Чохан передает и вливает в определенную башню лучей силу третьего логоса, олицетворяемого тремя кумарами, силу творчества и вдохновения. На этом его труд творчества в мировом строительстве кончается. Учитель, Верховный Владыка каждой башни лучей, передает сам подведомственным ему владыкам карм новую силу магнетического тока божественной помощи определенному человеку, и далее все течет по логике творчества вечности.